Глава 21. Полковник Нокс Касимовский Тимофей Тагирович, он же княжич из знатного рода Касимовских, брат князя Артура Тагировича Касимовского, главы ВКЖ и одного из столпов фракции царевича Михаила, сидел в своем кабинете и улыбался. День был отличный. В кои-то веки почти не болело горло княжича, и ему не приходилось постоянно заливать жгучую боль водой. А ведь от такого обилия воды уже и почки начали ныть, и постоянно по ночам в туалет бегать приходится. Уже и жены, как бы невзначай, пару раз оставляли на видном месте рекламные буклеты столичной урологической клиники. Но ничего. Полковник Касимовский искренне верил, что его странный недуг вот-вот пройдет, а там и мочеполовая система сама наладится. Ведь все мелкие неурядицы со временем проходят, а мелкие выскочки умирают. Как этот мерзавец Белозеров. Вспомнив про Белозерова и про то, что из-за него Касимовский проспорил 200 миллионов и молочный завод рода, Тимофей Тагирович поморщился и скрипнул зубами. Но тут же снова заулыбался, ведь Белозерова больше нет. Собаки — собачья смерть. Выскочки и глупцы должны страдать и, страдая, помирать. Тимофей Касимовский был очень доволен собой. Ну, еще бы. Одним взмахом избавился от личного обидчика, и еще и помог роду и фракции. Ведь с Белозеровым в той аномалии сгинул еще и княжич Владимир Трубецкой, идиот, который пошел против воли своего двоюродного брата, князя Трубецкого, когда тот решил сменить фракцию. Пусть идиот и сильный, но на каждую большую рыбку найдется рыбка покрупнее. Полковник Касимовский задумался, припомнив историю с несчастным случаем, случившимся пару лет назад, в котором погибла вся семья Владимира Трубецкого. Они праздновали день рождения одной из дочерей в небольшом уютном ресторанчике, забронировав его полностью заранее. Сперва хотели посидеть в тесном семейном кругу, а потом уже со всеми родственниками. Там взорвался газ, куча трупов и исчезнувшее тело Владимира. А через какое-то время было объявлено, что Владимир Трубецкой пришел в себя в одной из государственных клиник, где он лежал в личной палате под чужим именем. В покушении обвинили один баронский род из фракции царевича Алексея. Предполагалось, что выживший Владимир пойдет мстить бывшим товарищам по фракции. Но он не пошел, а вместо этого пытался мутить воду в роду и поддерживал отношения с фракцией Алексея. Короче говоря, неугодный элемент. Товарищи Касимовский и княжеский род Трубецких хотели избавиться от своего родича, и Тимофей Тагирович им в этом помог. Кроме того, на корм аномалии отправилась и чета придурков из рода Воробьевых. Глупые отморозки посмели отказаться от великой чести присоединиться к фракции царевича Михаила. Как им вообще на это наглости хватило? Предали своих предков. Вот раньше бароны Воробьевы были достойными людьми, защищали честь старых родов. Вроде бы в этих землях они до последнего сохраняли своих крепостных, чтя наследие предков. А ныне Воробьевы что? Хулиганье и быдло. Ведут себя, как вчерашние простолюдины. Да чего уж, простолюдины и то вежливее выражаются, нежели аристократы старого рода барон Воробьев. Ну и последним в этой шайке-лейке был личный дворянчик Васильев, вчерашний простолюдин и выскочка. Не такой, конечно, наглый и самовлюбленный, как Белозеров, но тоже мерзавец, позабывший свое место. Это ж нужно было высшему стражу Гуджинскому в лоб сказать: «Я тоже стану высшим стражем и без поддержки древнего рода». Ну не идиот ли? От этих воспоминаний полковник Касимовский вновь поморщился и грязно выругался, а затем усмехнулся и забубнил себе под нос. «Идиотизм должен караться смертью. Сегодня мир стал чище и лучше». Дверь в кабинет распахнулась, и в него влетела улыбающаяся, раскрасневшаяся женщина с средних лет, пухленькая, в круглых очках и с прической, устаревшей лет на 20. Увидев свою секретаршу, Тимофей Тагирович поморщился. Она еще один его провал. Вот прошлая секретарша была хороша, ноги от ушей, попка как орех и грудь стоячая. С ней можно было не только о работе поговорить, но и всякие сближающие мероприятия проводить. Да вот дура она казалась, да. Выпендриваться начала перед первой женой Тимофея Косимовского. Говорила, мол, скоро присоединюсь к вам, тоже женой Тимочки стану. Тупая мелкопоместная дворянка. Пришлось быстренько ее убедить, что ей по силам закрыть в одиночку аномалию ранга «Кошмар». И что это деяние впечатлит остальных жен Тимофея, убедив тепло принять дурочку в свои ряды. Дурочка пошла в кошмар, и вот место секретарши освободилось. А подобрать новую достойную кандидатку Тимофей Косимовский не успел. Лучшего сотрудника, новую секретаршу, ему личным указом в подчинение перевел глава НОКС. Еще же и приглядывает за этой пухлой овцой. «Чего тебе, Макфа?» — недобро бросил Косимовский, глядя на улыбчивую пышку. «Фу, такой быть, даже неодаренная». «Закрыли, господин полковник, закрыли!» — едва ли не подпрыгивала на месте секретарша. «Кого закрыли? За что? Говори по делу!» «Аномалию проблемную закрыли. Группа Белозерова. Справились. Все вернулись живые и здоровые. Правда, говорят, потрепанные и уставшие. Но что удивительнее, мы до сих пор точно не определили ранг этой аномалии. Думали, бедствие или бедствие плюс. Но сейчас, представляете, судя по информации от группы стражи Белозерова и трофеям, это может быть апокалипсис. Правда, с тремя минусами и номинальный. Но вы только подумайте, если подтвердится, группа 18-летнего юноши закрывает апокалипсис. И плевать на три минуса в ранге аномалии, кто про это будет упоминать? Это же сенсация. Может быть, он бароном сразу станет? Вы ему чего, господин полковник? Что с вами? Да речи потеряли от потрясения». «Воды!» — прохрипел Косимовский, у которого вдруг начало зудеть горло. «Принеси воды!» «Да, конечно!» — кивнула секретарша и вылетела из кабинета. «Выжили? Справились? Бароном!» Крутились в голове полковника лихорадочные мысли. Хоть немного соображать Косимовский смог лишь после того, как выпил 3 стакана холодной воды и отпустил секретаршу. «Это провал», — пробормотал он. Затем потянулся за телефоном. Он уже считал своего обидчика мертвым и уж точно не мог позволить жалкому отребью возвыситься. «Сема, привет!» Поздоровался он в трубку со своим другом княжичем Булатовым. «А, здравствуйте, Моха!» Устало ответил обладатель визгливого голоса. «Чего хотел?» Косимовский замер от недоумения. Не часто услышишь в голосе бойкого коротышки княжича Булатова усталость. «Что-то случилось, Сем?» Осведомился Косимовский, даже позабыв на миг про Белозерова. «Случилось!» Выдохнул визгливый княжич. «Террористы у нас в городе случились. Весь наш род за голову хватается от происходящего. А скоро и весь город знать будет. Да чего уж, вся империя будет обсуждать, что в Новосибирске неравнодушные аристократы самостоятельно нашли и обезвредили завод террористов по производству средств для управления монстрами из аномалий». Косимовскому потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. «Управлять тварями? Это же толком невозможно, разве нет? Куч побочек?» — осторожно поинтересовался он. «Да вот сейчас всем миром разбираемся, возможно или невозможно. Полагаю, брат твой уже в курсе. ВКЖ тоже пытается разобраться, что к чему. Да вот только УКЖ в раскрытии дела рук приложила. Представь, внешники обскакали внутренников здесь, в сердце империи». «Значит, только же большое дело сделали», — задумчиво проговорил Косимовский, размышляя над перспективой управления монстрами аномалий. «А вот и нет», — хмыкнул его друг. «Ты никогда не догадаешься, кто официально возглавлял эту сборную инициативную группу. «И кто же?» — подобрался полковник. Интонация Булатова ему очень не понравилась. «Восходящая звезда среди стражей и местной аристократии, господин Белозеров. Представляешь, он такие подвиги совершает, а ты ему не дал насладиться триумфом и в какую-то тайную аномалию отправил». Проговорил Булатов и неожиданно спросил. «Как думаешь, он вернется?» «Уже», — ответил Косимовский, пытаясь не выдать свое полнейшее разочарование от этой ситуации. «Он закрыл аномалию и вывел группу в полном составе. Может быть, аномалию поднимут до апокалипсис 3-минуса, но это вряд ли». «Даже если не поднимут, парень насобирал подвигов на то, чтобы стать бароном». Косимовский дернул головой, услышав что-то странное в голосе своего друга. «Хм, Булатовым тоже не по душе юный герой. Это открывает возможности». Полковник понимал, что после такого громкого дела, в котором отличилась ОКЖ, его брат-глава ВКЖ будет в ярости. К тому же здесь вновь мелькает фамилия Белозеров, из-за которой Косимовские уже понесли убытки. А если он ставленник ОКЖ, убрать его и насолить им будет для братца Артура вдвойне приятнее. «Слушай, Сёма, а ведь вряд ли он успеет получить титул барона до того, как истечет срок, отведенный ему вашими администраторами», — закинул удочку Косимовский. «Может и не успеть. Мой брат, как глава нашей губернии, не станет торопиться с решением. Но кроме него в Новосибирске есть царевич Дмитрий. И ходят слухи, где-то здесь царевич Евгений. Итого в губернии трое человек, способных дать ему титул. Однако времени у него всего ничего». «Если решение хоть немного затянется, по закону придется отобрать его земли, верно?» — продолжил гнуть свою линию Косимовский. «Верно, придется. Но, мне кажется, упертый баран Белозеров уж точно не станет без боя отдавать свои земли». «Думаешь, он рискнет?» «Думаю, да», — прорычал полковник. «И что ты хочешь этим сказать, Тима?» «Жаль героя, но закон нужно соблюдать». «Хм, я тоже так считаю. И...» «И я думаю, мой долг как члена княжеского рода и полковника корпуса стражей — защищать законы империи. Но сперва скажи мне, мой друг, вы в самом деле будете защищать этот закон до конца?» После нескольких секунд напряженного молчания визгливый голос ответил «да». А затем два княжича принялись обсуждать свои коварные планы по устранению скромного личного дворянина. Человек, подписанный в телефоне Максима Белозерова как «Певк», сидел на крыше четырехэтажного загородного особняка и смотрел на раскинувшийся за забором сибирский лес. Рядом с ним лежала целая армада воздушных самолетиков. Певк мог из обычного листа бумаги сотворить любую, даже самую сложную фигуру, но сейчас наклепал кучу простых самолетиков. Взяв один из них, он запустил его с крыши вниз. Стоявший позади Певга молчаливый слуга взмахнул рукой, и самолетик загорелся в воздухе. Красиво сгорел в безлунной ночи, и на землю осыпался горсткой пепла. Певк взял следующий самолетик. Ритуал повторился. Еще самолетик. И снова пламя. Певк вспоминал свою недавнюю переписку с Максимом. «Сможешь сделать меня бароном?» — спросил тогда Максим. «Раскройся, продемонстрируй семейный дар и будь царевичем, а не бароном. Рано еще, так сможешь или нет?» «Просто так нет, чревато последствиями и лишними головняками. То, что ты поставил рекорд по скорости получения второго ранга стражей, и то, что ты был главной звездой на приеме у Димы, недостаточно. Нужно больше подвигов». «Рекорд», — зацепился за слово Максим. Певк тогда улыбнулся и охотно пояснил. «Не абсолютный рекорд, но все равно круто, что ты умудрился быстрее всех за 33 года набить второй ранг стража с момента получения метки». «33 года назад кто-то был быстрее? Кто?» «Наш отец, разумеется. С момента получения метки во время солнцестояния он начал в одиночку ходить в аномалии. Сперва закрыл две аномалии 6-го ранга, затем 5-го. Между прочим, все 4 за один день. На следующий день закрыл 2 4-го. Ну и так далее, по 2 каждого ранга. Каждый божий день он проводил в аномалиях. Так он взял и 2-й ранг, а затем почти сразу и 1-й. Ну а вскоре и 1-й. Вот если бы ты его рекорд побил, это да. Это деяние. А так маловато. Будут тебе подвиги. На этом их разговор тогда закончился. И несколько дней о Максиме ничего не было слышно. Но вот сейчас... Сейчас его имя на слуху. Обнаружил и накрыл завод террористов. Завод! А не просто маленькую шайку. Которые еще и не бомбы или яды создавали, а кое-что гораздо хуже. Герой. Определенно. Империя это обязана признать. По законам империи человек не имеет права просто так нападать на другого человека или вторгаться на его территорию. Но напасть на преступника? Пожалуйста. Даже если доказательства преступления ты обнаружишь после того, как напал. Группа Максима собрала достаточно доказательств грязной деятельности завода, принадлежавшего графскому роду Шершневых. Плюс еще один граф Апраксин в этом деле заморался. Дело громкое и достойное награды. Ведь еще и аномалию 1-го ранга закрыл в довесок. Даже если ей не присвоят ранг апокалипсис 3-, бедствие плюс с учетом предыдущих подвигов явно будет достаточно для получения баронского титула. Пиликнул телефон. Певк запустил очередной самолетик и, не посмотрев, как тот вспыхнул, взял телефон в руки. Певк добродушно улыбнулся, увидев, кто пишет ему посреди ночи. «Ну что, теперь достаточно подвигов?» — спрашивал Максим. «Достаточно», — не стал спорить Певк. «И сделаешь меня бароном?» «Может, все-таки раскроешься? Быть царевичем гораздо веселее, чем обычным бароном». «Говорю же тебе рано еще, и так куча народу хочет испортить жизнь скромному мне. А что будет, если узнают, что я принц? Каждый второй будет пытаться навязать мне свою волю и использовать в своих интересах». «Обидно звучит», — хохотнул Певк. «Не знаю, как у тебя там обстоят дела с твоей фракцией, но хлопот тебе тоже явно хватает». «Хватает». «И... что?» «Баронский титул?» «Подумаю, у тебя еще 23,5 часа до истечения срока». «Ок, думай. Говорят, полезно это. Альцгеймер контрит». Рассмеявшись, Певк уставился в темное небо. «Он точно не отдаст свои земли», — проговорил Певк. «Вы совершенно правы, ваше высочество», — раздался за его спиной голос верного слуги. «Как обычно, веник, как обычно. Итого в городе 3, кто может сделать из него барона. Булатов не станет. А что насчет Димы?» «Хм-хм». Певк вновь сосредоточил взгляд на экране смартфона. Выбрав нужный контакт, он принялся набирать длинное сообщение. Весь режим сна и отдыха пошел по одному приметному месту. Примерно с такой мыслью я проснулся в 1:00 ночи. А все почему? Потому что бой с тварями 5-го ранга на заводе террористов, а затем поход в сложную аномалию, все же стоили мне огромных энергетических затрат. Так что, вернувшись из аномалии, я завалился спать. Просыпался, чтобы поесть, раздать указания, еще раз поесть. Новости тоже поглядывал и снова ложился спать. Так и проспал до самого последнего дня, отведенного мне на получение титула. Меньше чем через сутки срок истечет. И что-то мне подсказывает, что если не будет у меня баронского титула, мои недоброжелатели не станут терять времени даром. Даже если эту аномалию решат признать апокалипсисом 3-, не из-за силы босса, а из-за того, что боссов было 2, и оба были очень мощные, плюс аномалия сама перенаселена тварями, вряд ли это сделают сегодня. А если я не получу титул, завтра в 12:00 меня окружат войска новосибирского гарнизона. А там, чем черт не шутит, вдруг среди них окажутся бойцы каких-нибудь других организаций. На этой мысли я написал Певгу, напомнив ему о нашем уговоре. А затем перекусил и уселся медитировать. Так и просидел до утра. «Доброе утро, господин!» «Рад вас видеть, господин!» «Как спалось, господин?» «С восходом солнца на мои земли приходит оживление. Мои люди и строители Пожарской приветливо встречали меня, пока я неспешно шел к столу завтракать. Завтракал в тесном кругу. Я, чита Змеевых и докладчик Виталя. Он уже позавтракал со своими. Жену и сына он перевез на территорию имения. Теперь все его семейство служит мне. Еще был с нами новенький, Вася Васильев, личный страж второго ранга и обладатель метки 4,5 ранга. После нашего совместного похода в аномалию он попросил дозволения жить рядом со мной, раз уж принес вассальную клятву. Я с радостью его принял. Будет кому тренировать моих гвардейцев. Конечно же, мое царское происхождение Василий, как и остальные участники группы, пообещали пока держать в тайне. Кстати, княжич тоже принес мне клятву. Правда, с оговорками, его сдерживает долг родства. По возможности, он не хочет оставлять род Трубецких. «Я готов, если потребуется, выйти из рода и следовать за вами. Но пока позвольте мне оставаться Владимиром Трубецким». Примерно так он и сказал. Во время утреннего доклада Виталий сообщил, что Тимур нашел того, кто сможет восстановить и модернизировать мою черную биту, пострадавшую во время боя с боссом Скоробеем. Стоить это будет почти 300 миллионов. Но вроде как бита подтянется до ранга Мор Плюс, а то и бедствие. 300 гребанных миллионов. Много. Очень. Но высокие ранги требуют высоких затрат. А еще они несут высокую прибыль. После того, как продадим трофеи, части тел монстров и скоробеево золота, я получу почти миллиард. Нужно ли благодарственную открытку все-таки Косимовскому отправить или нет? Такая аномалия шикарная, а? Да, было реально сложно и в чем-то мне повезло. Но везет, как говорится, сильнейшим. Кстати, остальные члены группы суммарно получили столько же. Когда делили доли, я предложил все делить поровну, но они отказались. В итоге я получил половину, княжич — пятую часть, а все остальные — по 1/10. У меня пиликнул телефон. Посмотрев на экран, я хмыкнул. «Скоро буду у тебя на территории. Без проблем пустят», — писала Лиза, с которой я сегодня встречу точно не планировал. «Чего это она? Случилось что-то?» Затем запиликал телефон у Васи, которого я временно поставил начальником гвардии как самого опытного бойца. «Слушаю», — резко ответил он. «Что? Понял. Несите». Скинув звонок, он посмотрел на меня настороженно. «Ну что там, не томи», — толкнул его в бок змей. И кивнул, дав разрешение на доклад. «С КПП звонили», — проговорил Василий. «Принесли письмо. Конверт скреплен печатью царевича Дмитрия». «О, а вот и венценосные братья зашевелились». «Ой, а чего это так под сердцем колет, а?» —